Союз двоих у Тити. Южноамериканские обезьяны Тити, по-видимому, образуют пары на всю жизнь, что среди приматов характерно еще только для гиббонов и для человека. В человеческом обществе это осуществляется через сложный институт брака и подразумевает супружескую верность. Для Тити же главное – постоянное общение, а брачной верности их занимает мало. Взаимная пожизненная привязанность выражается у них в ласках, в тщательном уходе за шерстью друг друга и в том, что, устраиваясь рядышком на ночлег, они обязательно сплетают длинные хвосты. Но раз в году, в брачный сезон, они ненадолго расстаются, и их мимолетными партнерами становятся самцы и самки других пар. Затем постоянные пары вновь воссоединяются и продолжают обычную жизнь. А когда появляются детеныши, самец берет на себя уход за ними. И тот факт, что отец не он, его, по-видимому, нисколько не смущает. Горячая семейная привязанность словно бы уравновешивается яростной территориальной расприей с соседними парами. Каждое утро Тити подходят к границам своего участка, занимающего площадь около половины гектара, и пронзительно вызывающе кричат. Крик делается все пронзительнее, спины выгибаются, шерсть становится дыбом, хвосты свирепо хлещут по веткам. Если же сосед хоть чуть-чуть нарушит границу, хозяева кидаются на него, гонят, а иногда и кусают. Такой антагонизм между семьями, возможно, содействует упрочению мира внутри семьи.